Третий параметр – энергия. Итак, четыре очага культурного творчества в полосе одного пассионарного толчка дали не только разные решения, но и разные постановки вопросов. Объяснить это исключительно влиянием ландшафта и естественными потребностями я не могу. Вероятно, строгое доказательство теоремы Пифагора и китайцам бы не повредило, хотя они и без этого умели строить прямые углы на земле и здания воздвигали четырехугольной формы. Каким они это способом делали, тем ли как Пифагор или другим, это, в общем-то, несущественно. Главное, что умели. Но математические обобщения им были ни к чему, так же, как гераклитовское учение об огне и постоянном перерождении. А греки, напротив, были совершенно равнодушны к проблемам этики. Они сочли бы нахальством, если бы кто-то вдруг вздумал учить их, как вести себя по отношению к родителям, к своему городу и какому-то большому государству. Они бы сказали: «Да это мы и сами знаем, у нас законов хватает, отойдите, пожалуйста, гражданин, не мешайте нам думать о мироздании». За счет чего такие различия? Дело в том, что на процесс создания этноса или суперэтноса влияют пространство и время, причем не в мистическом смысле, а во вполне реальном. Пространство – это окружение, ландшафтное и этническое. Ландшафтное окружение влияет на формы хозяйства, уклад данного этноса, определяет его возможности, перспективы. Этническое окружение, связи с соседями, дружеские или враждебные, весьма и весьма влияет на характер создаваемой культуры. Единственное, что мы знаем о времени, это то, что оно необратимо. Время – это фаза этногенеза и этнического окружения, определяющие варианты этнических контактов с ним. Кроме того, уровень научно-технического прогресса, свойственный данной эпохе, тоже оказывает свое влияние в рамках фактора времени, позволяя заимствовать уже имеющиеся технические достижения при создании новой культурной традиции. Но кроме времени и пространства, есть и третий компонент – энергия. В энергетическом аспекте этногенез является источником культуры. Почему? Объясняю. Этногенез идет за счет пассионарности. Именно эта энергия, пассионарность, и растрачивается в процессе этногенеза. Она уходит на создание культурных ценностей и политическую деятельность, управление государством и написание книг, ваяние скульптур и территориальную экспансию, синтез новых идеологических концепций и строительство городов. Любой такой труд требует усилий сверх тех, что необходимы для обеспечения нормального существования человека в равновесии с природой, а значит, без пассионарности у носителей, вкладывающих свою избыточную энергию в культурное и политическое развитие своей системы, никакой культуры, никакой политики просто не существовало бы. Не было бы ни храбрых воинов, ни жаждущих знаний ученых, ни религиозных фанатиков, ни отважных путешественников. И ни один этнос в своем развитии не вышел бы за рамки гомеостаза, в котором жили бы в полном довольстве с собой и окружением трудолюбивые обыватели. К счастью, дело обстоит иначе, и мы можем надеяться, что на наш век хватит и радости, и неприятностей, связанных с этногенезом и культурой. Однако всякая энергия имеет два полюса, и пассионарная энергия, биохимическая, не исключение. На этногенезе биполярность сказывается тем, что поведенческая доминанта может быть направлена в сторону усложнения систем, то есть созидания или упрощения их. Эта биполярность четко прослеживается не столько в зоологии, сколько в истории человечества и его культуры. Это происходит потому, что мы знаем историю культуры много подробнее и обстоятельнее, чем историю происхождения и исчезновения видов. Кроме того, в истории мы можем применять абсолютную хронологию, в то время как в зоологии хронология относительная. То есть зоолог знает, что было раньше, что позже, но насколько, точно сказать не может. Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые мы вправе называть отрицательными. Казалось бы, что такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействия на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко слаженные этносы. Однако могут и оказывают. Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплементарностью насильственно связывает их в одну химерную целостность, которая всегда бывает неустойчивой. Вот в реалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития. Антипод материалистической диалектики – это антисистема, то есть упрощающаяся система. Лимитом упрощения является вакуум. И сейчас мы перейдем к примерам, иллюстрирующим правомерность этого соображения. В начале нашей эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятий, люди излагали свои соображения без обиняков. В III-IV веках нашей эры эти концепции кристаллизовались в несколько систем. Гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все не заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного – уяснение принципа биполярности. Этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX веке двумя поэтами, стоявшими по отношению к биосфере на двух противоположных позициях. Поскольку нам здесь нужна не история проблемы, а уяснение принципа классификации, ограничимся двумя наглядными примерами. Первая позиция – мироотрицание. Ладейников прислушался, над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. И страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса. На безднах мук сияют наши воды, на безднах горя высятся леса. Природа вековечная давильня объединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. Николай Заболоцкий. В этих прекрасных стихах, как в фокусе линзы телескопа, соединены взгляды гностиков, манихеев, альбигойцев, карматов, махаянистов, короче, всех, кто считал материю злом, а мир – поприщем для страданий. Вторая позиция – мироутверждение. «Сотворение мира стократы, умирая, менялся прах. Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воля земли святая, непонятная ей самой». Николай Гумилев. Сходство позиций только в одном – иррациональности отношения персоны, человека или животного, к биосфере. Остальное диаметрально противоположно, как в средние века и, видимо, до нашей эры. В первой позиции – стремление заменить дискретные системы, биоценоз, на жесткие. И снится мне железный вал турбины, которые по логике развития превратят живое вещество в костное. Костное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, При усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, за все печали, радости и бредни придется отплатить непоправимой гибелью последней. Итак, этническая история имеет три параметра. Первый – соотношение каждого этноса с его вмещающим и кормящим ландшафтом, причем утрата этого соотношения непоправима, упрощаются, а вернее искажаются и ландшафт, и культура этноса. Второй – вспышка и последующая утрата пассионарности, этногенез как энтропийный процесс. Третий – выделение из этноса отдельных персон и консорций, сект, изменяющих стереотип поведения и отношений к природной среде на обратное. Идеал меняет знак. Идеал – далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую доминанту не только на персональном, но и на популяционном уровне. Знак – либо усложнение, либо упрощение системы. Не смешивает с обывательскими понятиями «хорошо» и «дурно» и с умозрительными «прогресс» и «отсталость». Только в этом последнем параметре решающую роль играет свободная воля человека, обеспечивающая ему право выбора, но и подлежащая моральной и юридической оценке. Если некто желает стать преступником и злодеем, осуждение его уместно. В эти три формулы умещается вся теория, необходимая этнологии для объяснения, почему история народов и государств идет не прямо по пути прогресса, а зигзагами и частыми обрывами в никуда, и почему на фоне столь трагичном этносы существуют и радуются жизни.